Глава 9. «Придется убить?» Она говорила об этом как о чем-то неважном. Неприятном, конечно, но вполне обыденном. И от этого небрежного тона было куда страшнее, чем если бы она прожигала меня взглядом или угрожала. «Хорошо, я согласна», — подумав, ответила я. «Я постараюсь ему понравиться». А что еще оставалось делать? Сопротивляться? Кричать? Глупо. Особенно если учитывать, что дамочка эта непростая. Что мешает ей еще раз сжать мои пальцы особенным древним образом и обеспечить мое долгое неподвижное молчание? В конце концов, какая разница королю, прибуду я к нему на своих ногах, или она приволочет меня бесчувственной, выдавая за свою больную дочь? Нет, в моих интересах выйти на улицу в полном сознании, а там уж я как-нибудь придумаю, что делать дальше. Что-что, а громко заорать «Помогите!», когда рядом будут проходить гвардейцы, я смогу. Женщина посмотрела на меня подозрительно, словно отыскивая в моих словах подвох. И не зря, он там был. Но мне ее подозрения были совершенно ни к чему, так что я сказала то, что, наверное, должна была сказать. «Смогу ли я взять во дворец вещи, которые были у меня с собой?» Она явно расслабилась. Правильно. Расспрашиваю о вещах и обдумываю детали своего переезда, значит, с главным уже согласна. Зачем? Если все будет хорошо, король осыплет тебя подарками. А если плохо, они тебе уже не пригодятся. Они мне дороги, как память. Это все, что осталось от моей прошлой жизни, грустно ответила я. А глаза защипало совсем по-настоящему. Я принесу их тебе хоть сейчас, сказала она. «Служанка покормит тебя и поможет тебе собраться. Мы выдвигаемся к королю очень скоро». Она уже направлялась к двери, когда я сказала. «Я очень постараюсь, чтобы все прошло хорошо». Она бросила на меня изучающий взгляд и снисходительно кивнула. Я, конечно, не стала уточнять, что это самое хорошо мы понимаем совсем по-разному. Обед, который принесла служанка, был скуден и не слишком вкусен. Пресная каша да немного тушеных овощей. Правильно, зачем переводить дорогие продукты на ту, которая все равно вот-вот перейдет на довольствие в другое место. Или погибнет. Но и в этом случае ее не надо как-то особенно закармливать. Девушка привела в порядок мои волосы. Она не стала их высоко закалывать, лишь обвела тонкой золотистой лентой, чтобы не рассыпались, но позволив им свободно струиться. Платье, которое она мне принесла, было изумрудным, с глубоким декольте. Слишком глубоким. В нем я выглядела дерзко и развратно. Если бы я что-то подобное позволила себе в доме сестры, получила бы изрядный нагоняй. Мое сердце сжалось от грусти. Могла ли я подумать, что мне будет этого не хватать? Девушка припудрила меня, скрыв залегшие под глазами тени. Ярко подвела губы. Теперь я выглядела совсем вызывающе. Если королю нужна невинная дева, он от меня откажется. Впрочем, в моих интересах, чтобы король меня даже не увидел. Женщина появилась на пороге и окинула меня недовольным взглядом. «Конечно, тебя бы подержать тут несколько дней. Но что поделать? Нескольких дней у нас нет. Если его величество передумает, будет хуже и для тебя, и для меня. Собирайся. Идем».